Ну, что стоишь? Быстро собирай тряпки, любую ткань, макай в воду и заделывай щели. Надо закрыть как можно больше. Сорвал с себя майку, проделал то же самое. Девушка кивнула, кинулась куда-то в сторону и вскоре вернулась с ворохом ветоши. Мы вдвоем принялись быстро окунать тряпки в ведро, выжимать их и конопатить щели. Самые простейшие меры безопасности во время пожара. Надо не допустить, чтобы хоть малейшая струйка воздуха проникла сюда, в наш кабинет. Закончив с закрытием всех щелей, я обернулся к окнам, посмотрел на девушку и заглянул в ведро. Воды осталось совсем мало. «У вас здесь есть водопроводный кран?» – спросил я, оглядываясь. Насколько я мог судить, тут воды нет, так что надеяться ни на что. Судя по всему, нет. «Давайте прикроем окна, чтобы не создавать сильный сквозняк». Девушка покачала головой. «Есть только вода в графинах». Женщины возле окон смотрели наружу. «Эй, не собираются ли они туда прыгать?» «Кажется, они уже дошли до такой степени паники, когда готовы сделать все, что угодно, лишь бы убежать от пожара». «С вами все в порядке?» – спросил я, подходя к ним ближе. «Не беспокойтесь, помощь скоро прибудет. Нас отсюда эвакуируют». Женщины посмотрели на меня, как затравленные зверьки. Одна, та, что стояла ближе к окну, указала наружу. «Может быть, хватит нас успокаивать? Как мы уйдем отсюда, если огонь ворвется сюда? У нас нет крыльев, как у птиц, чтобы улететь отсюда. Нам что, придется прыгать?» Чего это она паникует? «Я слышал где-то неподалеку вой пожарных сирен, значит, кавалерия уже прибыла и помощь скоро прибудет. Насколько я знаю, сейчас пожарные будут проводить разведку и увидят, что здесь в окнах застряли люди. Значит, сюда подадут машину с лестницей и быстренько снимут нас. Так что, моя задача простая, надо только убедить женщин не делать опрометчивые шаги и не прыгать вниз с третьего этажа, с риском сломать ноги или позвоночник». «Зачем прыгать?» – добродушно спросил я, стараясь сдерживаться. «Нельзя кричать и давить на впавших в панику людей, от этого они начинают паниковать еще больше. Слышите, это пожарные. Они уже работают рядом с нами. Скоро сюда подадут лестницу». Но женщина ничуть не успокоилась. «К сожалению, из меня получается очень плохой психолог». Тетка указала в окно и свирепо ткнула в него пальцем. «Лестница, пожарные, да оглянись вокруг. Ты что не видишь, как они сюда проедут? Ух ты, у нас серьезные проблемы. Я этого не видел, только сейчас догадался». Тетка, оказывается, была права. «Есть повод для беспокойства». Я высунулся в окно и сразу увидел, что оно выходит во внутренний дворик библиотеки. А этот дворик, черт подери, устроен таким образом, что окружен со всех сторон зданиями и въезд сюда возможен только через небольшую арку в дальнем конце. Пожарная машина с лестницей там вряд ли проедет. Там даже небольшой грузовичок с трудом протиснется. Да, это проблема. Большая проблема. Действительно, сюда вряд ли проедут. Я вынужден был согласиться. Потом опять высунулся наружу и посмотрел вниз. Третий этаж, земля кажется обманчиво близкой. Но я отнюдь не гимнаст и прыгун с шестом и отлично знаю, что если сейчас сигануть вниз, то можно запросто сломать ногу. Это в лучшем случае. Но и прыгать тоже нельзя. Я оглянулся на дверь. Девушка так и стояла возле нее, потом приложила руку и тут же отдернула. «Дверь нагрелась», — испуганно сказала она. Синие глаза раскрылись и стали, как два пятака. «Что нам делать? Она точно выдержит, а что, если рванет?» Я посмотрел на шторы. Небольшие такие, размером с окно, но плотные и коричневые. Обычно в таких случаях связывают простыни, но у нас тут не квартира, лишних простыней не имеется. «Так, дамы», — сказал я, — «теперь некуда деваться, надо будет спускаться самим. Я думаю, у нас получится переждать пожар до прибытия помощи, но на всякий случай я хочу вас подготовить к тому, чтобы...» Дверь треснула, сверху и почти до середины. «Надо же, там, в коридоре, наверное, создались просто адские условия. В кабинет к нам ворвался черный дым и стало очень шумно и жарко. Тетки заверещали: горим». И та, что стояла рядом со мной, чуть было не сиганула вниз, без какой-либо подготовки. Я еле успел ее схватить и удержать от безумного падения. Женщина принялась отчаянно вырываться, как сумасшедшая, и мне стоило больших усилий удержать ее. Это мне, подготовленному молодому человеку, который регулярно занимается спортом. Еще я опасался, что тут же прыгнет вторая, но та стояла возле окна и отчаянно голосила: «Помогите, горим». И пока что вроде бы не собиралась прыгать. Чтобы успокоить женщину, с которой я боролся, пришлось обхватить ее всем телом и слегка придушить. Вскоре она, наконец, устала дергаться и затихла. Я посмотрел, не потеряла ли тетка сознание, но она лежала на полу и прерывисто дышала, дрожа всем телом. Я поднялся, придерживая женщину руками. «Без паники, ясно?» — крикнул я, вытянул руку и дернул за рукав вторую женщину, продолжавшую голосить возле окна. «Без паники! Слушать мою команду! Быстро снимайте шторы!» «Быстро!» — я сказал. «Эй, красавица, помоги, что стоишь?» Я обернулся на девушку и указал на шторы. Тетка на полу опять начала дергаться, и я снова ее прижал к полу. Потом наклонился и закричал в лицо. «Хватит паниковать! Прекратите истерику, так вы себя не спасете. Сейчас мы свяжем шторы и я спущу вас на землю, ясно? Но если вы будете истерить, ничего не получится. Так что прекратите вести себя, как маленькая девочка. Если понадобится, я мог и пару раз влепить за трещину. В таких экстремальных ситуациях паника – это самое гиблое дело. Половина смертельных случаев как раз связана именно с паникой. Человек совершенно перестает соображать и адекватно оценивать происходящее. Даже сейчас у нас еще есть шанс на выживание, надо только вести себя правильно и не терять голову. Но бить не понадобилось. Женщина вроде бы прониклась моей мотивационной речью и перестала дергаться. Кивнула, вытерла глаза и сказала: «Ладно, ладно, я в порядке. Постараюсь вести себя спокойно». Я осторожно отпустил ее, чтобы в случае чего схватить опять, и когда убедился, что она вроде бы и в самом деле успокоилась, вскочил сам. Наш кабинетик быстро наполнился дымом. Женщины кашляли и прикрывали рот руками. Девушка пыталась содрать шторы, я подскочил к ней и помог сорвать с окон. У нас собралось штук 6. Не густо, но хотя бы так. Я вытянул шторы в длину и связал кончиками между собой. Узлы получились толстые и неуклюжие, к тому же они забирали много ткани, но делать тоже нечего, у нас не осталось выбора. К тому же женщины у нас не самого легкого веса, и я не хотел, чтобы при спуске какой-нибудь из узлов развязался и женщина хлопнулась вниз с высоты. К концу получившегося троса я привязал брючный ремень, оставшись обнаженным до пояса. Впрочем, девушка тут же сбегала и принесла мне мокрую и грязную майку. Работать приходилось в не очень приятной обстановке. Сзади в коридоре бушевал огонь, в кабинете полно дыма, тетки испуганно причитали, а во дворе библиотеки виднелись немногочисленные зрители. Пожарных пока нет. Я обхватил ремнем одну из женщин. Хотел сначала девушку, потому что она легкая и нет риска, что шторы порвутся, но глупышка наотрез отказалась спасаться первой. «Пусть сначала идет Наталья Михайловна», — сказала она и указала на тетку, которая кричала возле окна. «У нее проблемы с сердцем и легкими, так что ее нужно спасать первой». Я не стал спорить, у нас и так мало времени, хотя считал, что девушку надо спасти первой, чтобы проверить прочность созданной мной веревки из штор. Быстро привязал тетку. Та, что устроила истерику, стояла рядом и испуганно хлопала глазами. Пускать ее первой я бы не стал ни в коем случае, потому что она опять могла запаниковать и сделать ошибку. «Ладно, сейчас вы пойдете вниз», — сказал я женщине. «Если что не так, пытайтесь прорваться на окно второго этажа. Там вроде бы нет пожара. Не делайте резких движений, не паникуйте. Я вам обязательно помогу. Я буду крепко держать вас». Женщина посмотрела вниз округлившимися глазами. «Хорошо, что здесь всего третий этаж. Хорошо, что мы не находимся на 9-м или 12-м, там бы не удалось эвакуировать так легко. Ну, давайте, лезьте, Наталья Михайловна», — подбодрил я. «Я вас держу». И для убедительности натянул трос из штор. Тетка кивнула, свесилась с окна, перелезла через подоконник и потихоньку полезла вниз. «Какая молодец! Я думал, что она тоже устроит истерику. Но нет, обошлось. Я тут же начал спускать шторы, каждую секунду опасаясь, что сейчас какой-нибудь узел развяжется и женщина упадет вниз. Вес у нее не маленький, шторы тут же натянулись, и я с трудом удерживал ее. Девушка стояла рядом и поглядывала вниз. Наконец, она схватила меня за руку. Она уже на втором этаже, вот теперь на первом. Все, отлично, она спасена, ей уже помогают. Я и сам почувствовал, как ослаб наш трос. Тут же выглянул вниз. Впрочем, выглянул не только я, мы все втроем высунулись из окна и посмотрели, как там все прошло. Оказывается, зрители внизу подбежали к женщине и помогли ей развязать ремень. Я подождал, пока они освободят ее, но они не торопились, поэтому пришлось крикнуть: «Эй, народ, давайте быстрее, у нас тут другие на очереди. И еще, мужчины, отправьте ваши брючные ремни, они нам тоже не помешают». Там, внизу, собралось около десятка человек, из них трое мужчин. Услышав меня, они засуетились, быстро освободили Наталью Михайловну, прицепили к концу троса еще ремни, и я поднял свою веревку обратно. Теперь я, женщина, что билась в истерике, тут же вцепилась в шторы. Теперь я не могу здесь оставаться, я не вынесу, я с детства боюсь огня. Я посмотрел на девушку и так кивнула. Ну, я и не сомневался, что она уступит свое место. На пожаре, да и во время любого другого экстремального происшествия, люди сбрасывают все маски и показывают свое истинное лицо. Кто-то старается в первую очередь спасти свою жизнь, а кто-то помогает другим и даже, бывает, жертвует собой. Ладно, только не торопитесь, я тоже обвязал женщину ремнями, у меня их теперь достаточно. Главное, не паникуйте, не дергайтесь, чтобы вес распределялся равномерно. Я еще раз проверил узлы и на всякий случай снова закрепил их. Хотел взять шторы в руки, но тетка вцепилась в меня. Я боюсь спускаться. Неужели нет другого способа? Я так боюсь высоты. Она не собиралась отпускать меня. Пришлось почти насильно отцепить ее от меня и перетащить через подоконник. Но даже и тогда женщина цеплялась за меня, как утопающая, не желая отпускать. Ее пугало отсутствие твердой почвы под ногами. Все хорошо», — приговаривала девушка рядом, стараясь отцепить женщину от меня. «Вы же видели, Наталья Михайловна спустилась, так что, все будет в порядке, не бойтесь, какая она молодец, эта девушка, не паникует, хотя задница у нас подгорает в прямом смысле. Любая другая в такой ситуации уже давно билась бы в истерике, наверное, ей трудно даются эти минуты, но ничего, все равно держит себя в руках. Мы вдвоем все-таки уговариваем женщину отпустить меня, и мертвая хватка на моей шее наконец ослабела. Женщина скрылась за окном, а я постепенно отпускаю ее вниз. Или я устал, или она намного тяжелее первой, но руки очень быстро начинают дрожать. Видеть, что там происходит внизу, я не могу, потому что стою, уперевшись ногой в стену. Внизу между тем раздались истошные крики. Что там такое? Я на мгновение остановился. Девушка смотрела вниз, сзади от меня мимо ее головы в окно вырывались плотные клубы дыма. «Все хорошо, продолжай», — сказала она. У нее просто опять истерика, но она уже почти добралась до первого этажа. «Ну отлично». Крики вдруг прекратились, так же внезапно, как и начались. Я продолжил спускать и вскоре с облегчением ощутил, как ослабла наша веревка из штор. Девушка рядом захлопала в ладоши. «Все отлично, молодец», — она мельком глянула на меня. «Скорее, развяжите ее. Она потеряла сознание, представляешь? Теперь я сам мог посмотреть, как прошел спуск». Я перегнулся через подоконник и увидел, как внизу несколько человек быстро освобождают от ремней женщину, лежащую на асфальте без чувств. Дождался, когда трос освободится, и только теперь быстро поднял его обратно. Помог девушке обвязаться. Перед этим, само собой, проверил крепость узлов. «Ой, там такой ветер, а я в платье», — девушка смущенно попыталась обернуть полы ситцевого платьюшка вокруг колен. «Как неудобно, ох уж эти женщины, даже в такой опасной для жизни ситуации, думают в первую очередь о приличиях». Я посмотрел на чумазое и округлое личико девушки, а она славная, очень симпатичная, с большими круглыми глазками, слегка вздернутым носиком и пустыми губками. Голосок тоже милый, чем-то похоже на девушек из аниме, японских комиксов, хотя я и не очень читал их в прошлой жизни. «Самое главное, что характер есть и приличие. Тебя как зовут?» – спросил я, перед тем, как отправлять девушку вниз. «Буду хоть знать, кого спасал». Девушка чуть улыбнулась. Она уже перелезла через окно и только ждала, когда я начну ее спускать. «Полина Логинова», — ответила она. «А ты кто такой, герой? Пожар не самое хорошее место и время для знакомства. Наверное, Оля бы возражала против нашего общения. Но вот теперь я и сам задумался, а как бы Оля вела себя в такие минуты? Тоже впала в панику и требовала, чтобы ее спасти первой? Меня зовут Витя Волков», — ответил я. «Я сюда книги принес, но они, скорее всего, сгорели, так что потом замолви за меня словечко». Полина улыбнулась и помахала мне. «Заметана. Давай, спускай скорее, тебе ведь тоже потом надо выбираться. Что верно, то верно». Я начал постепенно отпускать шторы, а Полина тут же исчезла из поля зрения. Сзади гудел огонь и от дыма уже трудно дышать. Хорошо, что девушка легкая, гораздо легче теток, которых я спустил первыми. Я уже знал, что шторы точно выдержат ее, поэтому спускал быстрее. Перебирал руками и уже примерно знал, когда Полина доберется до низа. Внезапно веревка из штор резко ослабла, как будто груз исчез. Я чуть не упал назад от неожиданности, но удержал равновесие. Неужели Полина сорвалась? Те грузные взрослые тетки удержались, а легкая девушка нет? Как же так? В панике я бросился к окну, поглядел вниз и с облегчением увидел, что девушка стоит на асфальте, целая и невредимая, и машет мне. Я спрыгнула раньше, чем нужно. «Со мной все хорошо», — крикнула она. «Давай, теперь ты. Скорее, мы тебя ждем». Во двор вбежали пожарные, таща с собой рукава и лестницы. Быстро начали разворачивать здесь пункт по тушению пожара, одновременно оттеснив зрителей в сторону. Я подумал, стоит ли мне ждать их, и решил, что времени слишком мало. Поэтому я даже не стал поднимать шторы наверх, просто привязал тот конец, что остался у меня, к батарее центрального отопления и перелез через окно. «Эй, уважаемый, осторожно!» — крикнул сзади пожарный. «Вы уверены, что сможете спуститься?» Уж в чем-чем, а в этом я был уверен. Даром, что ли, занимался каждый день. Я кивнул и полез вниз. «Витя спустится, я знаю», — сказала Полина сзади. «Я ее не видел, только слышал голосок. Он уже нас троих спас, так что сам тоже спасется, даже не сомневайтесь». Я добрался до второго этажа, когда веревка из штор вдруг ослабла, и я внезапно полетел вниз. Глава 13. После экстрима. Если бы дело происходило на большей высоте, я бы переломал себе все кости. Но, к счастью, я уже почти добрался до середины второго этажа, как раз находился напротив его окон. Так что, падение вниз получилось гораздо ниже, чем с третьего. Я не особо успел разобраться, что произошло, как ухнул вниз. Наполовину перевернулся в воздухе, машинально выпрямил тело и постарался приземлиться на обе ноги. При этом тут же слегка присел, чтобы ноги спружинили от падения. Ступни пронзила боль, особенно ту, которую недавно беспощадно раздраконил Харя. Как будто в них вонзились тысячи иголок. Я невольно охнул, и тут с обеих сторон меня подхватили другие люди. В руках я все еще держал бесполезные шторы. «Ну как, жив?» — спросил сбоку знакомый голос. «Это тот самый пожарный, судя по всему. Ничего не болит?» Сказать «нет» было бы чересчур оптимистично, так что я сначала попытался подняться, справедливо опасаясь, что не смогу стоять, но, к моему удивлению, все вышло намного лучше. Я вполне держался на ногах, несмотря на небольшую боль в ступнях. «Вроде не болит», — я осторожно переместился с пятки на носок, сначала левой, потом правой ногой. «Хвала всем богам коммунизма, и вправду не болит, только немного, совсем чуть-чуть, на донышке. Жить буду». Меня отпустили, дали куртку, чтобы набросил на торс. Люди тут же переключились дальше на пожар. Парочка мужчин из зрителей держали в руках фотоаппараты и активно щелкали ими. Хорошо, что сейчас нет смартфонов, а то видео с моим спуском уже разлетелось бы по всем сайтам, мессенджерам и соцсетям. «Кто-нибудь знает, там есть еще люди?» — спросил все тот же мужчина. Я оглянулся на него. Голос такой густой и басистый, ему бы в армии ротой командовать. Впрочем, не исключено, что недавно так и было. Мужик видный, каланча под 2 метра ростом, широкоплечий и бородатый, на плече держал здоровенный лом, на щеке шрам от ожога. Сразу видно, бывалый. «Эй, парень, ты не знаешь?» — это он на меня посмотрел. Я покачал головой. «Я дошел только до 305-го кабинета, там женщины кричали», — ответил я и поискал глазами теток и Полину. «Неужели ушли, даже не попрощались?» Впрочем, учитывая их состояние, я бы не удивился, там нужна срочная медицинская помощь, психологическая помощь. Больше не слышал, но точно не знаю, я вообще не здесь работаю. Из окна кабинета, откуда мы сбежали, вырвались языки пламени. Эге, вовремя мы оттуда свалили. Пожарные оттеснили зрителей подальше. Полина наконец выскочила вперед. До этого она помогала приводить в чувство одну из женщин. «Там в 302-м вроде была Светлана Игоревна», — звонко сказала она. «Все такая же, чумазая и растрепанная. Не знаю, смогла ли уйти. Только оттуда окна на Сретенку выходит, с другой стороны здания». По команде мужика один из пожарных побежал докладывать куда-то за угол. Остальные продолжили раскладывать рукава и собрались в кучку, совещаясь между собой. Видимо, им надо решить, как действовать дальше, чтобы работать по плану, а не наобум. Кстати, именно из-за таких совещаний незнающие люди часто обвиняют пожарных в бездействии, но без согласованного плана нельзя выходить в поиск. Надо ведь выяснить, куда идти дальше, кого спасать в первую очередь, где очаги пожара и где надо тушить. «Как ты только ноги не сломал?» – спросила Полина. Вздернутый носик испачкан сажей, ей это очень идет, получилось мило. «Ты что, сделан из железа?» «Хотя нет, из несгораемой стали, потому что только так ты мог пройти через горящий коридор. Ты вообще, как у нас оказался? Зачем пришел? Ты из газеты, наверное, архив пришел сдавать?» Я опять покачал головой. «Что-то мне после пожара только и осталось, что все отрицать. Я студент, пришел книги сдавать. Правда, теперь, видимо, остался без них. Тут я вспомнил про экзамен. Сразу заторопился. Черт подери, я же на экзамен опаздываю. У меня гос сегодня. Сколько сейчас времени? Может, еще успею зайти, одним из последних?» Полина поправила волосы, убрав одну прядь за ушко и кивнула. «А ты на кого учишься, студент? Вроде точно не на ботаника. Физмат или инженер?» Я усмехнулся. «Почти что ботаник. Я будущий географ. Знаешь, где находится Антананариву?» Я оглянулся на пожарных. «Кстати, а еще, как думаешь, они дадут мне справку, что я был на пожаре? Я покажу в институте, если опоздаю». Полина пожала плечами. «Конечно, нашел у кого спрашивать. Хотя, попытка не пытка. Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Правда, вряд ли кто-нибудь сейчас будет бегать, чтобы выдать мне справку. У пожарных сейчас своих дел полно, нечего их отвлекать. Мне бы только узнать, как зовут того, с внушительной осанкой, чтобы потом обратиться к нему. Правда, пока я думал и размышлял, пожарный уже куда-то убежал. Мне тоже уже нечего тут стоять без дела, надо уходить. Черт с ней, со справкой, надо идти на экзамен». «Конечно, дадут», — с жаром ответила девушка. «Если откажутся, я буду свидетелем, скажу, что ты нам помог. Ты запиши мой номер, если что, позвонишь, позовешь. Ты, можно сказать, жизнь нам спас. Записывать некуда, так что я просто запомнил. Память, хвала небесам, у меня сейчас отличная. Хм, а если просто так позвоню?» На всякий случай спросил я. Мне понравилось поведение девушки во время пожара. Прогуляться по парку, в кино сходить, мороженое отведать, что скажешь? Честно говоря, просто так, наугад выстрелил. С Олей у меня сейчас разлад, так что я посчитал себя вправе стрельнуть у понравившейся девушки телефон. Полина посмотрела на меня и прищурилась. «А ты не теряешь времени?» «Хорошо, созвонимся, а там видно будет». «Ну и отлично». Я поспешил прочь. Пару раз оглянулся на горящее здание, которое пожарные уже начали поливать водой. Только в метро, поймав на себе странные взгляды других пассажиров, я вспомнил, что до сих пор одет только в куртку пожарного, волосы местами обгорели, а лицо все измазано сажей, как у трубочиста. Эх, ладно, так будет больше убедительности моим словам, если я и вправду опоздаю на экзамен. Когда я примчался в институт, на входе меня тормознула вахтерша. «Это что такое?» – спросила она. «Вы куда в таком виде, молодой человек? Что за цирк? Вот проклятие! Сказать, что и вправду пришел с пожара? Нет, долго объясняться. Да я на экзамен опаздываю, а приехал прямо из-за города, на ходу придумал я. Совсем перепутал даты, я считал, что экзамен будет только завтра. Пустите, пожалуйста, я опаздываю. Экзамен, может быть, уже закончился, а там гос». Вахтерша подозрительно осмотрела меня, подумала, но в итоге все-таки пропустила. Я помчался в аудиторию. Что же за день сегодня такой, хотел прийти пораньше, а в итоге все равно опоздал. Народу сейчас в институте еще меньше. Я быстро проскочил по пустым коридорам, все больше убеждаясь, что экзамен уже прошел. Выбрался к аудитории, где он должен проходить. Забежал внутрь и никого не увидел. Пусто, только у дальней стены столики с белыми скатертями, где сидела экзаменационная комиссия. Там до сих пор остались цветы в вазе, графин с водой, граненые стаканы и какие-то листочки с расчерченными таблицами. Да еще валялась пара отточенных карандашей. Вот дьявольщина. Все-таки опоздал, как не торопился. И не мудрено, время уже далеко за полдень. Я постоял на месте, тяжело дыша от быстрого бега. Что теперь делать? Придется идти в деканат и объясняться, умолять о прощении. Чем быстрее, тем лучше, нечего тут стоять и предаваться отчаянию. Я выскочил из аудитории и наткнулся на девушку. Она как раз заходила сюда, чуть не сбил ее с ног. Девушка взвизгнула и чуть не уронила папку бумаг из рук. Я машинально извинился, разглядел ее и тут же замер на месте. «Это же наша староста, виновница всех моих бед. Волков, ты что тут делаешь?» – закричала она, тоже увидев наконец меня. «Почему не пришел на экзамен? Ты сдал книги? Принес бумажку о передаче? Куда ты подевался? Ты знаешь, что теперь будет?» «Конечно знаю, что теперь не будет ничего хорошего. Бюрократы очень не любят, когда нарушают установленные процедуры. А бюрократы от образования не любят этого вдвойне. Так что, мне предстоят тяжелые деньки. Там пожар случился, в библиотеке», — объяснил я. «Как раз, когда я там был. Так что, не повезло. Книги, скорее всего, сгорели. Не самые лучшие известия. Но староста схватила меня и потащила из аудитории. Правда, перед этим сгребла со стола бумажки с таблицами. Ты что, забыл, что у нас гос?» — прошипела она на ходу. «Когда проходит гос, его ничто не должно прерывать, ни пожар, ни землетрясение, ни цунами. Пошли скорее, комиссия еще не разошлась, там другая группа сейчас будет сдавать. Я попробую уговорить их, чтоб в тебя приняли. Молись, чтобы они не отказались. Ты не мог бы другую причину придумать? Что за дурацкое оправдание? Пожар. Лучше бы сказал, что заболел или из другого города только приехал. А за книги ты мне отдельно ответишь, понял? Вот ведь какая добрая. Впрочем, насколько я знаю, старости тоже нет никакой выгоды в том, что у нее в группе есть отстающий. Так что, она помогает не только мне, но и себе. А что, экзамен в другой аудитории? Спросил я, тоже на ходу. Я сюда пришел, думал, что уже все закончилось. Здесь же должно было проходить. Староста шла впереди, таща меня за локоть. Мы завернули за угол по коридору, прошли мимо лестницы и снова свернули. Нет, место проведения перенесли, потому что там проходило заседание кафедры. Тебе повезло, что я вернулась за графиками, а то так бы и остался. Ну, я бы не был так категоричен. Я бы сейчас побежал на кафедру, узнал бы все у методиста или декана и вернулся бы в правильную аудиторию, туда, где проходит экзамен. Правда, потерял бы уйму времени. Вот, сюда. Жди здесь. Староста остановилась возле кабинета с закрытыми дверями, постучала и нырнула внутрь. Я на минуточку, можно? Неподалеку в коридоре стояли девушки из другой группы. Я их знал поверхностно, тоже из нашего потока, но встречались мы только на лекциях. Дальше еще парни, тоже знакомые лица. «А что это с тобой случилось?» — спросила одна и подошла ближе. «Кажется, ее зовут Света. Все в порядке? Ты не болен?» А сама жадно оглядывала меня с головы до ног. Пыталась разобраться, что же такое со мной случилось. «Ох уж эти сплетницы!» «Я упал с воздушного шара», — ответил я, — «прямо с километровой высоты. Но, к счастью, приземлился на деревья». Света сначала поверила, удивленно подняла брови, но потом поняла, что я шучу. Сердито отвернулась. «Мог бы придумать что-нибудь поинтереснее». Я тем временем опять вернулся к двери аудитории, в которой скрылась староста. Прислушался к тихим разговорам оттуда, но не мог разобрать слов. Наконец, я услышал: «Ну, ведите его сюда. Кажется, это про меня». И точно, только я так подумал, как из кабинета высунулась староста. Поманила меня внутрь. «Ну, где ты там?» Оказывается, в библиотеке и вправду произошел пожар. «Ты ничего не придумал. Поэтому они согласились пойти тебе навстречу. Давай, заходи. Надеюсь, ты хорошо подготовился». Я вошел в кабинет. Он не особо отличался от того, предыдущего. Почти точно такой же, только побольше. Наверное, вдвое больше. Напротив двери, перед доской, за столиками сидели члены экзаменационной комиссии. Трое человек, двое мужчин и женщина. Я их уже знал. Профессор с кафедры экономической географии Кукушкин и двое кандидатов географических наук. «Ну, заходите, молодой человек», — добродушно улыбнулся седовласый профессор. «Что там про вас рассказывают? Прям небылицы какие-то. Это не вы там чуть ли не сотню людей спасли? Экзамен я сдал на отлично. Больше беспокоился. Преподы отнеслись ко мне благосклонно. Оказывается, слухи о пожаре уже дошли и до них. Откуда-то уже узнали, что какой-то студент из геофака спас там кучу народу, и они совершенно справедливо отнесли эти слухи на мой счет. Короче говоря, благодаря мне, следующая группа зашла на четверть часа позже. Староста встретила меня в коридоре. «Ну, как?» — спросила она. «Сдал?» Я показал пятерню. Девушка пожала мне руку. Молодец, Волков. Другого я от тебя не ожидала. Кто, если не ты? Теперь я мог поехать домой, вернее, обратно на склад. Я и так уже шатался от усталости после пережитого в библиотеке, даже не хотел есть, только бы завалиться на кровати спать без задних ног. Так я и сделал. Распрощался со старостой, пообещал прийти через пару дней, чтобы утрясти вопросы по выдаче диплома и выпускному. А сам поспешил в метро, задремал, пока ехал и чуть не проспал свою остановку. Хорошо, что проснулся. Пока шел, опять проснулся и мечтал только добраться до сторожки и заснуть. Дядя Жора, как всегда, ворчал, а собачки встретили меня лаем. Он потянул носом и спросил, чего это дымом пахнет? Ты костер жег, что ли? Узнаю старую школу. Сразу почуял запах жареного. Я рассказал, что случилось и завалился спать. Мне показалось, что я спал целую вечность, но уже скоро меня потрясли за плечо. Эй, Витька, слышь, тут тебя зовут, это дядя Жора. Что-то он непривычно вежливый и участливый. Ответь по телефону, там твой батя на линии. А нет, только не это. Я с трудом разлепил глаза и сдержал стон, готовый сорваться с языка. Вернее, не стон, а ругательство. Хотя, наверное, нельзя таким образом встречать заботливое сообщение о звонке родителя. Дядя Жора вряд ли поймет. Так что, мне пришлось покрепче стиснуть зубы, открыть глаза, недоумевающе посмотреть на темень за окном, мошкару, порхающую вокруг лампы на потолке, и проскрипеть. Который час, дядь Жор? Сторож возвышался надо мной, подобно горе, и смотрел оттуда, а от его верхушки, подобно от кратера недавно проснувшегося вулкана, шел дымок неизменной папироски. 10 часов всего, 10:45. Давай, вставай, чего развалился? Храпел, как медведь в берлоге. Я поднялся и направился к молчаливо ждущему телефону. По пути отметил, что вежливости дяди Жоры надолго не хватило. Алло. Отец ответил не сразу, хотя сразу видно по голосу, что у него не все в порядке. Витя, как ты? Ты не пострадал? Это и вправду был ты? Я не сразу врубился, о чем это он толкует. Ты о чем, пап? Отец собирался с мыслями, делал какие-то совершенно неуместные паузы в этом разговоре. Как, о чем? Или это был не ты? По новостям передавали, что Витя Волков, студент педагогического института, сегодня спас в пожаре 3 человек. Может, там что-то напутали, сынок? Я видел фотографии в газете. Правда, там не разглядеть лица. Ох ты ж, проклятые фотографы. Прямо самые настоящие папарацци. Я сразу понял, откуда растут ноги. Там, среди зрителей, тусовались 2 мужиков с фотоаппаратами. Конечно же, корреспонденты газеты. Вот они меня и ославили на весь мир. Еще имя откуда-то успели узнать. Какая оперативность? Черт подери, да, это был я, отрицать что-либо теперь не имело смысла. Правда, все равно скоро всплывет наружу. Да она и так уже всплыла. Не беспокойтесь, со мной все в порядке. Эта случайность произошла, я там просто мимо проходил. Это самое главное, голос отца потеплел. Мы так беспокоились с матерью, но ты не пострадал, вот это я и хотел выяснить. Может, ты приедешь домой, сынок, нам надо поговорить. Ты прости, что так получилось. Мы, то есть я, теперь постараюсь больше интересоваться твоим увлечением. Я сожалею, что не смог прийти. Он не успел закончить, как трубку выхватила мать. Ну вот, вторая часть спектакля, продолжение мелодрамы. Что я не люблю больше всего, так это вот такие сентиментальные разборки, особенно, когда в них участвуют женщины. Сыночек, Витенька, как ты? Спросила она. Ты точно не пострадал, не обгорел? Хочешь, я привезу меда, чтобы помазать ожоги? Как рукой снимет. Витенька, приезжай домой, что ты там шляешься, непонятно где. Мы тебя заждались. Ох, как же это трудно. Почти невозможно. Легче заставить Землю крутиться в обратном направлении или сойти Луну со своей орбиты, чем переубедить встревоженную мать, что у тебя все в порядке со здоровьем. Особенно, после того, как она узнала, что ее сын побывал в пожаре. Только через полчаса мне удалось успокоить встревоженных родителей. Я пообещал заехать к ним завтра и показать, что со мной все в порядке. Только я положил трубку, как телефон затрезвонил снова. Я машинально поднял трубку, прижал к уху и услышал знакомый голос. «Здравствуйте, а могу я услышать Витю?» Совсем знакомый голос, буквально сегодня слышал. «Ах да, точно, теперь вспомнил. Добрый вечер, Аня», — ответил я. «Это Витя. Что случилось? Девушка защебетала в трубку. Отлично, Витя, хорошо, что вы еще не спите. Я, собственно, почему звоню? Помните, вы просили организовать встречу с гипнотизером? Вы можете подъехать прямо сейчас, он готов встретиться. Глава 14. Секрет. Вечерний воздух свеж и прохладен. Это обстоятельство особенно немаловажно для человека, чуть не сгоревшего недавно в огненной заварушке. Строго говоря, сейчас не вечер, уже полночь на носу. Все приличные люди в такой час уже давно лежат в своих мягких постелях и видят девятый сон. Но я не могу отнести себя к этой категории. Я, скорее всего, вечный искатель приключений на свою задницу. Так что сейчас я иду по тихой улочке, ведущей от завода Азлк на Волгоградский проспект. Улочка погружена в таинственный мрак, где-то лениво лают собаки, под ногами на асфальте шуршит всякая мелочь и сор. Эх, что я тут делаю? Зачем мне остался лежать в сторожке? Сейчас бы пил из алюминиевой кружки сладкий крепкий чай с сахаром и слушал разные байки дяди Жоры про минувшие времена. Но нет, понесла меня нелегкая среди ночи, навстречу с неведомым шарлатаном, так называемым гипнотизером. Аня и в самом деле застала меня врасплох. Все, что я хотел после разговора с отцом, это спать, дрыхнуть дальше без задних ног. Но девушка заявила: «Вы же хотели с ним увидеться, у Яна Юрьевича очень напряженный график для выступлений, он будет здесь только 3 дня, потом уедет в Ленинград, но он очень заинтересовался вашим случаем и хочет встретиться, чтобы поговорить, может только сегодня». У него выдалась свободная минутка перед сном. Иногда он страдает бессонницей, знаете ли. Странно, однако. Я всегда думал, что у гипнотизеров нет проблем со сном. Или он на самом деле не такой уж и спец, как себя выставляет. Есть повод для раздумий. Но встретиться все-таки надо. Как я уже подумал, если и сам гипнотизер окажется не такой уж и спец, то надо узнать у него контакты других спецов, грамотных ученых. Сейчас я вышел на проспект, раздумывая о том, не являются ли мои подозрения бредом сумасшедшего, не подгоняю ли я желаемое за действительное, может, я просто проиграл Харе, а теперь выдумываю всякие оправдания и отмазки. Ладно, дело уже начато, я уже ушел из сторожки. Дядя Жора был очень недоволен, кстати, он вечно ворчал в последнее время. Я поймал попутку, поехал в центр Москвы. Наш гипнотизер себя не обидел, взял двухместный номер в гостинице «Интурист», куда обычному смертным попасть невозможно. Как это он умудрился туда просочиться? Ладно, это творческая личность, эстрады-артист, привык жить на широкую ногу, чтобы его не обижали. По ночному времени мы быстро доехали до центра, через четверть часа я вылез из машины, щедро расплатившись с водителем. Здесь, в центре, гораздо более шумно и многолюдно. Чувствуется столица державы. По Тверской толпами ходили люди, тем более, что на дворе лето. Когда гулять, если не сейчас? Я подошел к гостинице. Несмотря на поздний час, окна освещены, многие окна. Сама гостиница огорожена высоким забором, чтобы местные обитатели не сбежали, или к ним кто не зашел посторонний, вроде меня. Возле входа стоял швейцар, перед огромными двустворчатыми дверями, тяжелыми и внушительными. Видимо, из-за этого швейцар чувствовал себя важным и значительным. Он перегородил мне дорогу. Приходите только в дневное время. Сейчас свободных номеров нет, гостиница закрыта. А во, сколько запретов сразу. Видимо, он не очень впечатлен моими спортивными штанами и простенькой футболкой. Прогоняет, словно бродячего пса. Мне надо к Климову, объяснил я, но, видимо, степень внушения не действует на таком большом расстоянии и магия имени гипнотизера совсем не действует. Швейцар непреклонно покачал головой. Он готов стоять грудью и положить жизнь, лишь бы не пустить в гостиницу такого простого смертного, как я. Сказано же, нельзя, он покачал головой. Давай, уходи, а то милицию вызову. Ух, какой грозный. Я посмотрел на толстую круглую рожу, похожую на морду мопса. Он меня ждет. Дай я хоть в вестибюль зайду, позвоню, он спустится вниз. Это важная встреча, думаешь, он просто так позвал меня среди ночи. Если я к нему не попаду, он пожалуется на тебя директору гостиницы. Оно тебе надо? Вот теперь суровый страж призадумался. Наконец, взвесив все за и против, нехотя кивнул. Ладно, заходи, но только недолго. Одна нога тут, другая там. Ну что же, спасибо и на этом. Я быстро нырнул в двери, пока вход волшебным образом освободился. Прошел просторный холл, заставленный диванчиками, деревьями в катках и растениями. Стены с зеркалами, всюду висят картины, Вдали виднеется бар. Народу совсем нет. Впрочем, почти сразу же, словно нарушая мои наблюдения, из бокового коридорчика вышли две высокие девушки, длинноногие, в деловых платьях ниже колен, ярко накрашенные, пахнущие духами. Глянули на меня, тоже мигом оценили мой невзрачный наряд, мгновенно потеряли интерес и отвернулись. Пошли дальше, чирикая о своем. Я усмехнулся, нисколько не сожалея об их невнимании. Подошел к телефону, набрал номер 404 и подождал ответа. Через 5 гудков ответил мужской голос. «Слушаю». Голос четкий, поставленный, приятный, как у диктора, с бархатистыми нотками. Такой и должен быть у эстрадника. «Добрый вечер, это Волков», — сказал я. Только сейчас вдруг подумал, а вдруг Аня обманула. Нет никакой договоренности, и меня сейчас прогонит. Я договаривался насчет встречи, через Аню. Она говорила, мужчина не дал закончить. «Конечно, поднимайте», — сказал он. «Жду», — и отключился. «Ну вот, и отлично». Я огляделся. Неподалеку стоял коридорный, парень в черном костюмчике, но ко мне спиной. Я подозревал, что посетители в столь позднее время могут быть нежелательны. Тем более, что меня пустили сюда только позвонить. Так что, нежелательно попадаться на глаза персоналу, чтобы меня не выпроводили вон. Я тихонько проскользнул мимо коридорного, подошел к лестнице, быстро взлетел наверх, помчался на 4-й этаж. Именно там, судя по номеру, и находился гипнотизер. К счастью, никто не попался по пути. Я выскочил на 4-й этаж, свернул налево, быстро нашел нужный номер, постучал, повернул ручку и вошел внутрь. Номер не сказать, чтобы просторный, далеко не королевские покои. Надо же, я думал, будет больше. Впереди по коридору одна комната, вроде спальни, сбоку другая, побольше, типа гостиной. «Где Климов?» «В гостиной, прошу вас», голос раздался из гостиной. «Проходите, будете чай, кофе, или чего покрепче? Ух ты, какой он у нас цивилизованный! Манеры короля и неслыханное гостеприимство!» Я вошел в гостиную. У стола стоял высокий парень, между прочим, еще молодой, не намного старше меня, наверное. Я думал, он уже зрелый мужчина, симпатичный блондинчик с серо-голубыми глазами. Такой должен нравиться девушкам. Смазливый такой, ручки холеные, лицо вроде холодное и неприступное. Он протянул мне руку, я пожал ее, но гипнотизер не спешил отпускать мою ладонь. Так и держал, пристально вглядываясь в меня, как будто душу хотел вынуть из-под желудка. Приветливые глаза вдруг стали пронзительными, словно два ледяных луча, впились в меня, не отпускали. В то же время понять, что они скрывают, было невозможно. «Эге, а вы интересный человек», — вдруг сказал Климов. «Очень необычный. Вы уже спали сегодня? Судя по всему, моя подруга вас разбудила. Вы уже спали крепким и расслабляющим сном? Я вам сочувствую и приношу свои извинения за причиненные неудобства». Я кивал, проникаясь симпатией к Климову. «Хороший вроде парень, умеет к себе располагать. Только я хотел спросить, что такое он хотел со мной обсудить», как вдруг Климов спросил. «Ты проиграл важный поединок, недавно, еще вчера, он был очень важен для тебя, жизненно важен, теперь будут препятствия для дальнейших соревнований, а, нет, тебя интересует твой противник, тот, что тебя победил, он использовал запрещенные методы, а, нет, не совсем запрещенные, это связано с психологией, поэтому ты здесь, чтобы найти против него противоядие, ну-ка, расскажи детально, что случилось». «Я хочу знать, это интересная загадка». Я с изумлением смотрел на Климова. «Черт подери, вот это уровень, вот это профи, я понимаю». Я не сказал ни слова, а он уже все узнал, обо всем догадался. Кое-что, само собой, узнал у Ани, но и самостоятельно многое раскопал. «Хм, вы правы, начал было я». Климов махнул на меня и подал чашечку кофе, а сам налил себе чаю с молоком. «Давай без церемоний, мы рабочие люди, не аристократы, почти ровесники, так что можно на «ты». «Ладно, хорошо», я кивнул. «Ты прав», поправился я. «Все так и было. Хорошая демонстрация твоих навыков и талантов. Я и вправду вчера проиграл на районных соревнованиях. Не то чтобы это совсем перечеркнуло мою спортивную карьеру, но я уверен, что мой противник использовал какие-то непонятные психические уловки. Если бы не это, я его победил бы. В будущем я с ним наверняка еще встречусь, так что хотел бы узнать, можно ли ему что-то противопоставить». И я рассказал про Харю и про его поединки, и про наш тоже. Климов внимательно слушал, попивая чай из чашки. «Вот почему ты теперь не можешь спокойно спать и гуляешь по ночной Москве, в то время как другие люди спокойно лежат в своих постелях и отдыхают», — заметил он и отставил чашку. «Ну что же, я понял, как решить твою проблему. Судя по всему, у твоего оппонента очень высокие суггестивные способности. Я не совсем понял, а чем это он? С другой стороны, Климов меня слегка раздражал своей заносчивостью. Строит из себя всезнайку и сходу поставил диагноз. Суггестия – это способность внушать», – со снисходительной улыбкой объяснил Климов. «Его улыбочка начинала приводить меня в бешенство. Но ты, как я вижу, слегка разозлился на меня. Ладно, я больше не буду использовать научные термины и постараюсь объяснить понятнее. Чтобы ты не считал меня за всезнайку и не думал, что я делаю выводы слишком преждевременно. А он хорош, опять угадал мои мысли, хотя я старался держать лицо непроницаемым. Проще говоря, твой харя умеет залазить человеку в голову. Он полностью отождествляет себя со своим противником. Настолько хорошо копирует его жесты и поведение, что почти становится им самим. Есть такое направление в психологии, оно сейчас еще только развивается, но в скором будущем станет очень популярным. Ну как, в скором будущем, относительно в скором. Так вот, харя проникает таким образом в мысли соперника, понимает его стратегию и тактику, возможно, предугадывает приемы и поведение, и за счет этого может даже управлять противником, когда полностью сливается с ним. Это сложно объяснить, но в гипнозе тоже есть такое направление. Это так называемая подстройка и ведение. Ну что же, в этом есть определенный смысл. Я вспомнил, как пристально харя смотрел на соперников и то, что иногда он повторял за ними движения. Черт, а ведь действительно, он так и делал. Что, неужели Климов на раз-два сходу расщелкал метод харя? Это и вправду так? Некоторые люди очень восприимчивы к такого рода подстройке, продолжал вещать Климов. Против воли, как он ни старался, но все равно сбивался на академический менторский тон. Таких легко сломить и повести за собой. Некоторые из этих методик присутствуют в так называемом цыганском гипнозе. Другие люди менее восприимчивы, я бы отнес к таковым и тебя, но во время соревнований вы все находитесь в жесточайшем стрессовом состоянии. А это тоже благоприятная среда для внушения. Психическая защита человека волей-неволей все равно ослабевает во время стресса, потому что мозг занят соревнованиями, адреналин зашкаливает. Ну, понятно, он все объяснил со своей башни, со стороны гипноза. Хотя, может, в его словах есть смысл, теперь у меня есть хоть какая-то гипотеза о том, что делает мой враг. Может, харя и вправду внушает нам, его противникам, дурные мысли, если это так, как этому противостоять? Климов кивнул. Отлично, теперь ты хочешь знать, как в таком случае с ним справиться. Это не так уж трудно. Во-первых, постараться сохранять хладнокровие. Не надо слишком погружаться в эту среду, в атмосферу соревнований. Это верно. Раньше мне приходилось изучать психологию спорта. В прошлой жизни одним из основных требований как раз и является умение абстрагироваться от ситуации, от соперника, от жуткого давления на соревнованиях. Надо уметь проявлять разумный пофигизм. Ага, вот-вот. «Ты уже где-то слышал об этом», – удовлетворенно кивнул Климов. «Он продолжал читать меня, как открытую книгу. Значит, понимаешь, о чем я здесь толкую. А во-вторых, надо помнить о его методе и стараться противостоять его внушению. Делать неожиданные приемы. С самого начала надо сбить его концентрацию, чтобы он не мог залезть в твои мозги, чтобы не мог понять тебя. Соображаешь, о чем я? Хоть и не совсем понятно, но я примерно разобрался. Если харя и вправду отождествляет себя с противником, надо не дать ему это сделать, удивить и ошеломить». Климов опять кивнул. Он встал, снова налил себе чаю. На столике стояли чайники, большой и маленький, блюдце с печеньками и конфетками. «Ну вот, ты кое-что понял», — сказал он, наклонился и забрал у меня пустую чашку из-под кофе. «А теперь ты спрашиваешь себя, с чего это я вдруг решил тебе помочь?» Он остановился, помешал в чашке ложечкой, отпил чай и прошелся по комнате туда-сюда. «Я не просто так трачу на тебя время», — сказал гипнотизер. «Если позволишь, я буду откровенен. С одной стороны, я всем известен, как артист эстрады. Выступаю с гипнотическими трюками, забавляю публику и наслаждаюсь сам. Да, я люблю выступать, но у меня есть еще одна задача. Я помогаю милиции выслеживать опасных преступников. Поскольку я не состою в штате милиции, У меня иногда бывают с ними разногласия. Приходится действовать одному. А преступники, знаешь ли, опасные ребята. Я специалист по мозгам, работать руками и ногами не умею. Поэтому мне требуется помощь таких людей, как ты. Не скажу, что это займет много времени. Тем более, что я обычно действую в Ленинграде. Сюда приезжаю редко. Но хотел бы знать, что у меня здесь есть человек, на которого я могу положиться. Хм, теперь понятно. Забавный человек этот Климов. И хобби у него занятное. Я подал плечами. Вкусный у тебя кофе. А что касается твоего предложения, то я не против. Только есть два условия. Они не такие уж и трудные. Первое. Помощь тебе не должна мешать моим соревнованиям, моему спорту. Это у меня в приоритете, сам понимаешь. А второе. Я хотел бы сначала проверить твою догадку. Если она поможет мне победить Харю, то я помогу тебе всегда, в любое время дня и ночи. Климов допил чай. Отлично. Совершенно согласен. Более того, если моя догадка не подтвердится, я сам сведу тебя с моими знакомыми из Института психиатрии, чтобы они тоже дали свои рекомендации. Ты же так и планировал сделать, не правда ли? Ну что же, вполне справедливо. Он опять угадал мои мысли, потому что в этот момент я как раз и думал, как бы узнать у него адреса знакомых психологов. Ничего, визитом я доволен. Познакомился с интересным человеком, получил кое-какую опору против Хари. Надо подумать об этом на досуге. Договорились, я протянул руку. Климов подошел и пожал ее. Теперь его глаза снова лучились добродушием, как у самого хорошего в мире человека. Но я-то знал, что это не так. Если нужна помощь с психологической подготовкой к соревнованиям, искоренению страха или боли, обращайся, помогу без проблем, добавил он. Если хочешь, я могу сделать из тебя настоящую боевую машину, без страха и сомнений, идущую напролом и сметающую противников, как шар в кегельбане. Ну как, заманчиво. Конечно, соблазнительная перспектива, но я хотел бы в первую очередь сам достичь вершины, без посторонней помощи. Но я, конечно же, кивнул и сказал, что это очень интересно. Климов проводил меня до двери, и я вышел в коридор. Ну вот, встреча и состоялась. Глава 15. Тренер. Утром я впервые проснулся позже 7 часов. Слишком уж вымотался накануне. Открыл глаза, оказывается, я лежу на раскладушке в сторожке. Вверху древний закопченный потолок нашей избушки. Металлические прутья поперек ложа раскладушки впивались в спину. Ох уж эти раскладушки. Лучше спать на полу, чем на них. Наверное, я так и сделаю в будущем. Тем более, что завтра дежурство у меня, и я смогу спать на диванчике на законных основаниях. Дядя Жора сидел у стола, смотрел в открытое окно и сосредоточенно курил. Меня он не видел, зато я мог созерцать его четкий профиль. Старик о чем-то думал. Интересно, о чем думают в таком возрасте? Вспоминают прошедшую жизнь, взлеты и падения, сожалеют о несбывшемся, о том, что в той или иной ситуации надо было поступить по-другому. Сказать иные слова, да, мне кое-что известно по этой теме. Все-таки, я тоже уже не молодой. Теперь мне достался еще один шанс, возможность сделать то, чего я не сделал в прошлой жизни. Посмотрим теперь, удастся ли это достичь. Вот черт, наверное, опять щи прокисли, проворчал дядя Жора, разом перечеркнув мои возвышенные предположения. Сказал же ей, убери с плиты. Ну что же, иногда отведать вкусных щей — это ничуть не менее важная задача, чем стать чемпионом страны по самбо. Особенно, если ты чертовски голоден. Поэтому я понимал старика. Чтобы показать, что проснулся, я потянулся и заскрипел на раскладушке. Дядя Жора обернулся. А, проснулся. Ну что, оклемался. Как сходил к зазнобе. Как мартовский кот, понимаешь ли. Сытый теперь и довольный. Это он преувеличивает. Конечно же, думает, что я ночью шлялся к девушке. Но какой там, если бы только так. Я же стоически ходил совсем по другим местам. К неким мозгоправым гипнотизерам. О чем там вчера говорил этот шарлатан? Про какие-то подстройки и невероятные умения Хари. Вот дьявольщина, как я только мог поверить в эту чушь. Зря только время потерял драгоценное. Да вы что, дядя Жора, прохрипел я с просонья, голос совсем осипший. После вчерашних криков во время пожара, я же вчера ходил на тренировку опять. Какие там девушки? Первым делом самолеты, а девушки потом. Дядя Жора продолжал неодобрительно смотреть на меня. Вот въедливый старик, совсем как дядя Федор. Они словно братья, слеплены из одного теста. Это что, все их поколение такое? Или это просто с возрастом люди становятся ворчливые и надоедливые, как тысяча разъяренных опоссумов? «Дурак ты, Витька», — сказал он. «Я тоже думал в твои годы, что девок на потом можно оставить. Ходил, выбирал. А сейчас жалею об этом. Надо было с каждой гулять, которая на меня смотрела. Ну как, это спорное суждение. Больше, наверное, для женщин актуально. Возможно, это им следует жалеть о том, что мало гуляли в молодости. Я уже свое отгулял. Но вслух я сказал другое. Надо уметь держать золотую середину, дядя Жора», — ответил я и рывком поднялся с кровати. «В пожилом возрасте такой трюк не прокатил бы, а сейчас ничего страшного. Просто хрустнул суставами, потянулся и почувствовал, что вполне проснулся. Везде успевать, наш пострел везде поспел, и побежал умываться. Чтобы проснуться окончательно, сделал небольшую зарядку. Быстрая тренировка, разминка, прыжки и растягивания. Более интенсивная предстояла сегодня утром. Я как раз хотел забежать на стадион. Мне надо поговорить со Степанычем, узнать, что там да как, не поставил ли он теперь на мне крест из-за проигрыша Харе, что он вообще думает об этой ситуации и как теперь нам быть. Когда я вернулся, на плите закипал чайник. Дядя Жора предпочитал крепкий чай, совсем как вчерашний гипнотизер, хотя сторож пил гораздо крепче, только без молока и с сахаром рафинадом. Еще он предпочитал грызть баранки. Я помылся и осмотрел лицо в запыленном овальном зеркале, висящем на углу. Удивительно, но кожа почти не пострадала в пожаре, хотя волосы местами обгорели. Правда, вот, на запястьях и плечах есть небольшие ожоги, я и сам не заметил, как они появились. Мы быстро позавтракали. Я сварганил яичницу-глазунью. В холодильнике как раз нашлась колбаса и пара помидоров, а дядя Жора порезал краюху черного хлеба. В общем, позавтракали на славу. После этого я быстро собрался и отправился на стадион, а мой коллега на обход. Собаки приветствовали нас, усиленно махая хвостами. В 10 часов занималась одна из детских групп, так что Степаныч точно должен быть на месте. Я пришел в зал и сразу увидел его, по привычке кричащего на крепыша Ваньку, непослушного хулигана. Между прочим, надо отдать должное, с детьми Степаныч общался гораздо мягче, чем с нами, взрослыми. Почти не ругал, хвалил чаще и одобрительно ворчал, когда у них получался бросок или болевой. Но вот Ванька тот еще сорванец, почти как суслик, готов в любой миг устроить шалость или подставу, частенько обижает новичков, обожает устраивать им проверки и взбучки в раздевалке. Кажется, не гнушается забирать у них мелочи или новые пояса или шорты, был такой слушок. Если Степаныч застукает его за таким занятием, то сразу прогонит, тут уже ничего не поможет. Наши тренеры против криминала в любой форме. Вот и сейчас Степаныч, видимо, поймал Ваньку за чем-то запрещенным. Поэтому не вытерпел, тут же поставил перед строем, громко выговаривал, наклонившись над пацаном, а потом заставил его сделать 200 отжиманий. Увидел меня, стоя рядом и сложив руки на груди. Нахмурился, потом кивнул и подошел ближе, к краю ковра. Я тоже подошел к тренеру. Я еще не переоделся, хотя и взял с собой форму. «Это про тебя в газетах писали?» — все так же хмуро спросил тренер. Разглядывал меня, как некую диковинку. «Я увидел твою фамилию и имя, а еще институт, и сразу подумал про тебя. Кто бы еще мог отличиться, кроме нашего Волкова? Вот зараза, эдак я мигом превращусь в звезду. Хотя, может, это и к лучшему. Да, это про меня, я не стал отрицать очевидные факты. Называется, зашел в библиотеку сдать книги. Но давайте не будем об этом. Я не хотел рассказывать, просто так получилось. Там приехал корреспондент газеты, успел меня сфотографировать, еще имя откуда-то узнал». Степаныч потер подбородок. Он у него всегда чисто выбритый. Тренер у нас любит опрятность и чистоту, всегда ходит в свежей и выглаженной футболке и чистых штанах. Хотя, наверное, такие требования выдвигаются федерацией ко всем тренерам. «Молодец, Волков», — сказал он и снова сложил руки на груди. Настороженные глаза опять обшарили меня. «Теперь насчет твоего выступления. Ты чего так расстроился после поражения? Харитонов тот еще жук, крепкий орешек. Как ты собирался с ним справиться? Он будущий чемпион. Ты тоже стартанул, как ракета, но ваш поединок доказал, что к чему. Он опять режет правду матку в лицо. Я почувствовал, как в груди разгорается ярость. Если я проиграл Харе, это не значит, что теперь буду проигрывать всегда. Всякие обстоятельства бывают, но Тренер поднял указательный палец вверх. «Я считаю, что ты сможешь его победить. Так же и Федор Михайлович считает. Мы думаем, что тебе надо изменить режим тренировок. Готовиться к городским соревнованиям. Тобой после вчерашнего происшествия наверняка заинтересуются в «Динамо», а им нужны только победы и хорошие показатели. Это само собой. Но теперь, услышав тренера, я мог вздохнуть свободно. Наконец-то, он признал мои заслуги. Думает, что теперь я могу участвовать в городских соревнованиях. Интересно, насколько большую в этом сыграло роль мое вчерашнее поведение во время пожара, спасение женщины Полины. Вот спасибо, ответил я. Это я и хотел обсудить с вами. Значит, я могу теперь готовиться к городскому турниру, а что значит изменить режим тренировок? Мне надо заниматься меньше, больше щадить себя, тренер покачал головой. Дети продолжали отрабатывать зацеп за ногу, а Ванька отжимался, как автомат. Тоже надо отдать должное, он крепкий и сильный, один из лучших в младшей группе. Что значит, меньше? Мы уже изучили тебя, ты упрямый, как осел, не Волков, а Ишаков. Ты все равно занимаешься без передыха, не жалеешь себя. Поэтому, мы решили пойти тебе навстречу. Пусть так и будет. Если ты хочешь вкалывать, как сумасшедший, хорошо. Все равно, чтобы победить других, ты должен быть лучше их. А этого можно достичь только непрерывными тренировками. Я стоял на месте, а тренер прошелся туда-сюда по матам. Потом взял меня за локоть и приблизил морщинистое лицо. Я в своей жизни знал одного парня, который тоже себя не щадил. Он занимался даже больше, чем ты. Вот прям днями и ночами, без перерыва. 7 дней в неделю, по 5 часов минимум. Утром приходил на тренировку, уходил только вечером. Он прогрессировал прямо на глазах. Мог отрабатывать движение для броска по 1000 раз, пока не доводил до автоматизма, до совершенства. Он играючи выигрывал соревнования, одно за другим. Интересная история. Я слушал, навострив уши. Только когда это Степаныч мог познакомиться с таким фанатиком. Сам бы только лет 5-7 назад начало массово шагать по стране. В молодости Степаныча им занимались одиночки. Может, он имеет в виду борца, и что же потом? Спросил я, потому что тренер замолчал. Он стал чемпионом. Степаныч покачал головой. Он умер от сердечного приступа. Как раз должен был участвовать в республиканском чемпионате. Сгорел, как свечка. ХМ, теперь понятно. Трагичный финал. Я выжидающе смотрел на Степаныча. Это к чему он рассказал? Предостерегает от поспешных решений. Вы думаете, что со мной может случиться нечто подобное? Спросил я. Степаныч опять покачал головой. А вот посмотрим. Я этого никогда не допущу, но тут многое зависит от тебя. Ты должен прислушиваться к себе, к своему организму. Для того, чтобы стать чемпионом, придется пришпорить его. Ну, как извозчики хлестали грузовых лошадей, до революции. Знаешь ведь, но надо чувствовать, до какой степени ты можешь натянуть эту струну, чтобы не порвать, понимаешь? Я этого не могу знать, только ты должен чувствовать. Сам, совет дельный. Правда, ничего нового. Но с учетом того, что у меня новое тело, тут надо действительно знать свои возможности, до какой степени можно дать нагрузки. Пока что я чувствовал, что способен на многое, очень на многое. Интенсивными тренировками я могу раздвинуть границы этих способностей очень далеко. Но вот до каких пределов, это только предстоит выяснить. Я постараюсь, кивнул я. Тренер уже превратился в ворчливого брюзгу. Давай, иди, переодевайся. Знает он, ты что, приперся сюда, чтобы лясы точить? А ну, живо в раздевалку. Я подскочил, словно ошпаренный, и побежал переодеваться. В раздевалке пусто, никого нет. Когда я сложил вещи в шкафчик и выскочил наружу, то вспомнил, как наткнулся тут на Ольгу. Вот елы-палы, надо с ней увидеться. Зайду после тренировки и поговорю, обязательно. А потом я вернулся в зал, и Степаныч начал меня гонять до 7-го пота. Это даже несмотря на то, что я занимался один. Тренер успевал давать задания ребятишкам, а потом возвращался ко мне. Если разминку и растяжку я сделал сам, кряхтя от боли в суставах, то затем Степаныч дал задание делать перекаты. Каждое упражнение надо было делать по 200 раз, чтобы добиться автоматизма. Раньше я думал, что это легко, но после 200 раз Степаныч дал задание продолжать одно и то же движение. Остановил, только когда я уже потерял счет повторениям. Я отрабатывал перекаты и переходы до одурения. Детская группа закончила тренировку. Степаныч спросил: «Ты сегодня свободен?» давай поработаем еще часок, сможешь? Я вытер лоб и кивнул. Волосы мокрые и слиплись от пота. Куртка тоже хоть выжимай. Ну и хорошо, давай, продолжай, кивнул тренер. Только теперь на зацепы. Давай, двигайся, не торопись. Надо сделать сначала мягко, потом быстро. Даже если делать одно и то же упражнение сотни раз, можно быстро сойти с ума. Я же делал их без перерыва. Под конец тренировки устал, как собака. В большом зале я остался один. В последние полчаса Степаныч куда-то вышел. Я тренировался сам. Когда закончил, увидел возле матов дядю Федора. Подошел, чтобы поздороваться. Грудь моя вздымалась от тяжелого дыхания. Старик пристально следил за мной.